Господь, ведим о чем посреди житейских волн. Буря грозная пред мной, скалы скрыты под водой. Я молюсь, доверья пол. О, Господь, ведим о чем. О, Господь, ведим о чем. Как детей родная мать, можешь море ты унять. Ветер слушает твой зов, успокоится готов. Повелитель бурных волн, о Господь, веди мой чём. О Господь, веди мой чём. Не всегда мне быть в челне, пристань близится ко мне. Слыша грозный волн прибой, ко Христу спешу с мольбой. Я испуган, я смущен, о Господь, веди мой чём. О Господь, веди мой чём.